Жизнь вопреки 2. Воспитанник мечника. Пролог. Василий Иванович Федотов, 80 лет от роду, глава гильдии артефакторов, бодро шел домой. Любой, кто узнавал его возраст, удивлялся, ведь ему нельзя было дать и 40. Не все маги, которые были младше его, выглядели так хорошо. Даже при встрече с сыновьями его зачастую считали старшим братом. Уже был вечер, и сегодня на город опустились тучи. Дождя не было, но было достаточно прохладно. Поэтому он бодро перебирал ногами. Его рабочий день давно закончился, но мужчина долго возился с документами. Вчера генерал-губернатор сообщил, что в Астовск собирается крупная комиссия из столицы. Ничего такого, стандартная проверка, которая проводится раз в 8-10 лет по всем городам-крепостям. Контроль за состоянием дел, отчетностью, людьми. Комиссия носит ознакомительно-проверочный формат и будет проверять секретариат генерал-губернатора. Порядок использования и выделения денежных средств, состояние обороны, состояние вверенного имущества. К гильдиям проверяющие никакого отношения не имеют, вот только комиссию возглавляет один из дядьев императора, и такому попробуй откажи. Если начнешь ерепениться, тобой тут же займутся ребята из службы безопасности и вскроют все недочеты, даже которые были не при тебе. Генерал-губернатор, опять же, глава имперского рода, который уже более 500 лет является подданным императора, несмотря на все уважение каждый раз, высказываемое при встрече, первым перестанет подавать руку, заберет из гильдии имперские заказы, и тогда большинство артефакторов останется без той стабильной денежной прослойки, к которой давно привыкли. Естественно, останутся недовольны. Так можно и гильдию потерять, несмотря на все личное могущество. Вот поэтому самому главе гильдии приходится перепроверять, все ли обязательства исполнены. Хотя, лучше так, посидит 3 дня, перепроверит цифры, пусть будет уверен в том, что и как они сделали для обеспечения безопасности города. В принципе, ни в себе, ни в других гильдейцах он не сомневался. Гильдия давно работала на результат, что являлось критерием гарантированного роста для всех ее представителей. Гильдия артефакторов Астовска, как и все гильдии городов-крепости, имеют свой специфический уклон, больше сориентированный на переработку частей демонов и изготовление вооружения. Изготовление усиленных щитов, которые смогут выдержать удар демона, изготовление мечей с вплетенными заклинаниями для пробития ауры демона. Оружие простое, а его нужно много. Естественно, оно даже на тренировках выходит из строя, что уж говорить про плановые рейды в пустошь. Поэтому работой гильдии артефакторов завалена по самую маковку. По давнему соглашению никаких других артефакторов в город не пускают. Поэтому, лучше перестраховаться. Для подмастерьев 4 и 3 ранга это уникальная возможность набить руку по массовому изготовлению артефактов и стремительно перейти на следующий ранг. Для подмастерьев 2 и 1 ранга условия работы еще получше. Те же мечи и щиты, но для обычных горожан. Практически все население служило, а поэтому почти все мужчины считают своим долгом иметь дома собственное вооружение, а не ждать обеспечения от города. Естественно, при себе они хотят иметь не только мощное оружие, но и щиты и защитные амулеты, что получается весьма прилично по деньгам. Да, гильдии независимы, и тем не менее никто не захочет наступать себе на горло и лишаться привычно высокого заработка. К тому же самому Федотову ни на что жаловаться. К главе гильдии, как правило, приходит с самыми дорогими заказами. Его огромный практический опыт и сила стабильно служат хорошую службу. Приезжают из других городов. Да, не во всяком городе-крепости есть маг в ранге мастер. Даже в столице, на нынешний момент, таких всего 2, а это о чем-то говорит. Все было хорошо, дети выросли, внуки тоже подрастают. Пусть дети поддались агитации и пошли в гильдию магов, младший внук решил пойти по стопам деда и при немалой личной силе стал серьезно изучать артефакторику. Если он своих намерений не бросит, то получит самые качественные материалы для роста. Дом встретил пустотой. Прислуга уже ушла, он не оставлял ее до ночи, супруга поехала к старшему сыну посмотреть внуков. Есть не хотелось, поэтому он сразу пошел в свой кабинет. У него в работе был один интересный меч. Глава Веремеевых захотел подарить сыну артефактное оружие, которое выполнено из демонической бронзы, которая в размере спичечной головки находится в каждом из клинков демонов, с которым они приходят в наш мир. Удивительный металл, который позволяет мечам демонов проводить их силу. Человеческие материалы пасуют перед этим демоническим сплавом. Объем проводимой энергии в мечах – где используется демоническая бронза, увеличивается примерно на треть, но там был лишь маленький шарик, а тут огромный меч целиком из этой бронзы. Очень дорогое и очень редкое оружие. Не у каждого есть силы заработать или даже выкупить малую часть такой бронзы. Федотов подошел к своему столу, провел рукой, снимая отдельный защитный купол, отбросил ткань с клинка, провел по нему рукой и, подхватив, напитал энергией, после чего обернулся назад и выставил другую руку в сторону уголка отдыха. В левой руке у него оказалась небольшая ручка с полусферой на конце, которая мгновенно развернулась в искрящий щит светло-голубого цвета. Он произнес: «Кто бы ты ни был, я хочу, чтобы ты знал, в своем доме я подобен архимагу на пике могущества. Только попробуй сделать неверное движение, и ты умрешь». Внезапно, на одном из кресел тень ожила, и на артефактора посмотрели два горящих в темноте глаза. «Ты всегда был падок на пафосные фразы», — неожиданно заявил смутно знакомый голос. Щелкнул выключатель, и торшер, стоящий в уголке отдыха, осветил часть комнаты, представив Федотову такого же старика, как и он, сидящего в дорогом костюме и белой водолазке, закрывающей все горло. На лацкане пиджака не было и намека на скрещенные мечи, знак принадлежности к мечникам, но и без того было все понятно. На лице были щегольские усы и бородка, а на глазах очки в тонкой оправе. В ногах у старого мечника лежал простой чехол из брезента, в котором обычно переносят удочки, но это явно была не она. «Если вы хотите сделать заказ, то нужно было прийти через канцелярию гильдии. Проникновение в мое жилище станет вам в увеличении платы от изначально озвученной на треть, а если не уйдете, то дорастет и до половины». «Ха-ха-ха», — засмеялся неизвестный. «Узнаю старого доброго Ваську. Деньги на первом месте. Ты кто такой, и что тебе нужно?» — с угрозой в голосе произнес артефактор. «Пусть не хочется разрушать свой собственный дом, но такое он уже делал. Разные есть клиенты, и некоторые не понимают нормального языка. Приходится прибегать к силе, чтобы поставить их на место. Так даже больше уважают. Последнего такого он выгнал десяток лет назад. С тех пор, видать, многое забылось, но так ничего, он напомнит. Хоть и артефактор, но в драке никогда не терялся, а прошедшее обучение у мечников и личный ранг заставлял надеяться на то, что любой неприятель не только получит по заслугам, но и забудет дорогу к нему домой. Он артефактор, и весь дом пронизан таким количеством сюрпризов, что не поздоровится и князю-демону. Незнакомец ему кого-то напоминал, но к нему так часто приходят люди, что это может быть какой-то шапочный знакомый или прошлый клиент. «Ха!» — издал короткий смешок неизвестный. «Ты до сих пор меня не узнал?» «Смешно». «Узнал», — спокойно ответил Федотов, понимая, по смеху, кого он ему напоминает. «Только учитель погиб очень давно. Кто ты, суккуб, это иллюзия, кто бы ты ни был, за то, что использовал образ учителя, ты будешь страдать особенно сильно». Старый артефактор только собирался нанести удар, как человек, сидящий на диване, щелкнул клавишей, отключая торшер, а в следующую секунду перед его горлом оказалась коса из черной бронзы, а голос за спиной произнес: «Стойка у тебя, кстати, кривая. Ты слишком перенес вес на переднюю ногу, а ведь я говорил, что если кто-то тебя знает, то сможет воспользоваться этой слабостью. И пространство рядом ты контролируешь все так же халтурно». «Учитель», — Федотов отпустил щит и меч и повернулся обратно. «Это и вправду вы? Я? Чаю нальешь?» Через некоторое время два человека сидели друг напротив друга. Оба из них пили чай и держали паузу. Федотов внимательно смотрел на учителя и вспоминал, что примерно так он и выглядел. Лысый, сухой, но сильный даже на фоне других богатырей. Только, кажется, что он немного помолодел, или так его меняют усы, которые он никогда не носил, и узкие очки. «Где же вы были, Федор Остапович?» — спросил молодой на фоне 150-летнего мечника артефактор. «В печали находился», — ответил старик, на мгновение поникнув, но потом вновь повеселел. «Сам понимаешь, после гибели всей семьи что мне оставалось делать? Мне жить не хотелось. Слишком большая рана в душе». «Понимаю», — кивнул Федотов. «У него, у самого имелись и дети, и внуки, и потерять всех в одну секунду. Кошмар, это не каждый сможет пережить. Говорили, это вы тогда пошли в пустоши и остановили набег? Князя демона убил действительно я. Что там дальше с набегом стало, не знаю», — немного помолчав, ответил старый мечник. «Только я своей Любави перед ее смертью пообещал, что руки на себя не наложу и продолжу жить. И жил. Ладно, давай отбросим прошлое. Я вижу, у тебя все хорошо, раз ты возглавил гильдию после отца. Я вообще-то шел именно к нему, но судя по клинку на твоем столе, ты не менее опытен, чем он. Отец бы гордился, уверенно произнес Федотов. Моя учеба у вас позволила не только закалить душу, но и научила чувствовать клинок. Теперь практически все оружие заказывают именно у меня. Говорят, я добавляю оружию урона. Отлично. Тогда бы я хотел разместить у тебя заказ. Кому ты отдашь его, мне все равно, но я хотел бы провести сделку инкогнито, без заполнения документов. Пока про меня никто не знает, и я хочу, чтобы так продолжалось как можно дольше. Ты окажешь мне такую любезность, что именно вы хотите? Заинтересованно спросил артефактор. Во-первых, мне нужен ограничитель для тренировки мечников. Твой отец как-то делал подобное для моего Лёшки. Два артефакта скрывающих и один подавляющий силу мечника. Два стандартных клинка для воина и набор ножей для ассасинов. Два комплекта. Во-вторых, я хочу, чтобы ты доработал мою косу, снял возможность использования только моим родственникам, снял возможность использования только богатырем и сделал мне кольцо с пространственным карманом. С удивлением узнал, что подобные разработали. Да, на первое время все. Федотов завис. Это достаточно крупный заказ. За оплатой дело не постоит, ответил мечник. И он нужен мне, так быстро, как только ты сможешь его выполнить. Тогда, начнем с тренировочного артефакта, сказал Федотов, вставая и отойдя к стене, толкнул ее, сдвинул в сторону. За ней скрывался склад. Раньше такого не было, немного раздосадованно произнес мечник. А я заметил, что комната изменилась, но все не мог понять, в чем дело. Это так, от внука спрятал, а то все лес и лес, куда не просит, улыбнулся артефактор, а потом положил на стол два браслета из кости. На данный момент у меня только один тренировочный и один скрывающий, больше нет. На них идут зубы, только клыки генерала демонов в последнее время большая редкость. Так что мне неоткуда взять больше. 12 клыков, произнес Федор Остапович и положил на стол небольшой мешочек из ткани. Даже не буду спрашивать, каким образом они у вас оказались, ответил артефактор, только это очень много для оплаты. К тому же мы пришли ко второму проблемному вопросу. Я не могу поработать с вашим оружием, потому что у меня нет демонического металла. Это решаемый вопрос, заявил мечник и достал из кармана сложенный в четверо листок. Вот здесь прописаны все данные, которые нужны, а металл я не стал светить, он у тебя под столом лежит. Артефактор даже не заметил, как исчезли два артефакта, лежащих на кофейном столике, зато по мере прочтения его брови поднялись. Набор мечей и ножей из черной бронзы и точно такие же, стандартные, под столом мешок, напомнил мечник. Там хватит на все и даже останется. Остаток заберешь себе, в качестве оплаты. Если чего-то не хватит, я донесу. Сделать нужно максимально качественно. Получится, получится, кивнул артефактор и ударил по листу. Что Остапович, выстругал еще наследника, не успел еще, грустно улыбнулся старик, не до того было, к тому же две жены уже схоронил, нужно ли третью заводить, не знаю пока, не думал, удивленно посмотрел на деда Федотов, он явно не понимал, если не для родственника, то для кого дед запланировал столь дорогие покупки, считай для внучка, ответил с легкой улыбкой Федор Остапович, усмехнувшись краем губ, сошелся с одним мальчишкой, душу мне растопил. Понятно, ответил Федотов. Только кольцо вряд ли уместит собиратель. Скорее это будет браслет или небольшой наруч. Хорошо, делай как знаешь, сказал мечник, вставая. Когда к тебе зайти? Лучше через неделю, сказал глава гильдии. Займусь сам. Приходите официально. Вас все равно никто не узнает. Старики, даже если узнают, обсудят в своем кругу. А все остальные уже и забыли. Да, повернулся Целка. А как же Колиновы? Бутримы, Карасевы, их патриархи, как и я, коптят небо очень давно. Ты думаешь, они все простили, или я все простил? Не думаю, ответил Федотов. Только они по магазинам не ходят и встретить их на улице достаточно проблематично. Может, ты и прав, согласился старый мечник. Еще одно остановил бывшего учителя артефактор. У него в голове было много вопросов, но он задал самый на данный момент актуальный. Как вы вошли так, что моя защита вас не обнаружила? Базис твоей защиты – это защита отца, верно? – спросил Федор Остапович, а получив утвердительный кивок, продолжил. А я не только помогал твоему отцу делать ее, но и до сих пор имею право на свободный допуск. До встречи. Внезапно свет мигнул, буквально на миллисекунду, мгновение или даже меньше, но перед артефактором никого уже не было. «Вот позер», — усмехнулся артефактор. О том, что это не сон и не иллюзия, ему подсказал лист с характеристиками в руках и зубы генерал-демона. Встав с места, Федотов посмотрел под стол и увидел небольшую сумку, открыв которую обнаружил там демоническую бронзу, в просто неприличном количестве. Он понял, что следующая неделя будет насыщенная, но он не будет спать и есть, но сделает все, что в его силах. Ведь именно благодаря учителю он занимает нынешнее место, и за эту науку он еще не расплатился. Хм, если он вернулся в город, то обязательно кое-кому прищемит хвосты, так или иначе, проговорил артефактор и, немного подумав, направился спать. С завтрашнего дня у него будет серьезная нагрузка. Глава 1. «Дед, ты уверен?» – спросил Володя, скептически рассматривая себя в отражении зеркала. «Мне кажется, я похож на какого-то, как ты там говорил. О, Дэнди, что тебе не нравится?» Голос деда, сидящего в дорогом кожаном кресле и пьющего кофе из маленькой чашки, вызывал иррациональное чувство удивления и даже какого-то восхищения. Тот, кого Володя, казалось, знал очень даже хорошо, полностью поменялся. Дед, который при необходимости мог есть буквально с земли, после попадания в цивилизацию полностью изменился. Из грубоватого и простоватого мужика с сигареткой за ухом в шерстяных брюках он превратился в какого-то стилягу. Клетчатый серый костюм с короткими штанами, белая рубашка без воротника, туфли, тоже немного странные, называются лоферы. На шее толстая цепь, на руках несколько браслетов и часы. Примерно так дед сейчас одел и Володю, причем не сам, а с помощью такого же, как он, дедка. Они пришли не в магазин готовой одежды, а к настоящему портному, который полностью подобрал все вещи, от повседневной до спортивной, от верхней одежды до исподнего. Причем, как он выразился, обувью он не занимается, но сейчас он позовет своего друга и все будет. Две сумки со всевозможной одеждой уже были готовы, и это только для начала. «Ширпотреб», как пренебрежительно выразился сам старик, который отрекомендовался и предложил называть его Вассерман. Осталось только удивляться, как дед все это провернул. Ушел пешком деревенский старик с тонкой папкой в руках, а вернулся кто-то другой, на дорогой машине. Володя даже не сразу сообразил, что это дед. «Ха, есть такое», — сообщил дед. «Только ты и есть Дэнди. Чертовски сильный, богатый и привлекательный парень, а еще и стильно одетый. А если Лазарь сказал, что это самое модное и подходящее для ношения, значит, оно так и есть. Поздравляю, ты Дэнди, молодой человек», — сказал портной серьезно. «Федор Остапович на удивление прав. У вас очень ладная фигура. Не каждый молодой человек может похвастаться такой статью. А моя одежда лучшая в городе, и она только подчеркивает ваши без преувеличения великолепные внешние данные. Мда, судя по тому, что я увидел, вы просто еще ничего подобного не носили, но не переживайте, моя одежда быстро обносится. Уверяю вас, в высшем обществе нашего города вы легко сойдете за своего. По легкости движения и зная вашего деда, могу предположить, что вы мечник. Не думайте, что та одежда, которую вы раньше носили, лучше этой. Все вещи, предоставленные вам, изготовлены с использованием специальных материалов. Они очень крепкие и выдержат ауру, если вдруг вам придется применить навыки». «Да», — удивился парень, трогая тонкую ткань рубашки, которая немного просвечивала. «Ладно, я все равно не собирался спорить. Деду я доверяю», — сказал. «Надо, значит надо». Довольный портной ушел, а Володя посмотрелся в зеркало. Он и впрямь смотрелся дорого, но не это его смущало. Его смущало, что даже для самого себя он слишком незаметно изменился. Чумазый мальчишка превратился в молодого мужчину. Рост – 1,90 м, вес – 110 килограмм, даже через рубашку видны выпирающие мышцы. Мощный подбородок, русые волосы и лицо без признаков пубертата, но и щетины тоже пока нет. «Привыкай», – сказал дед, отставляя чашку в сторону и вставая на ноги. «Ты теперь представитель высшей знати. Отец, у тебя, кстати, из родовых, так что теперь ходим только так. Не сомневайся в этом, это твоя обязанность носить только лучшие. Встречают по одежке. Помнишь?» «Помню», — ответил Володька, поднимая подбородок. «Тогда пошли», — сказал дед, на прощание пожимая руку портному. Тот даже поклонился, будто рукопожатие было для него высшей честью. Причем, что слегка смутило Володю, этот старик, старше его не в один раз, поклонился так же уважительно. Наверное, это из-за того, что Володя называет деда дедом, а тот не отрицает. На выходе из ателье стояла дорогая даже на вид машина, водитель которой выпрыгнул из нее и тут же открыл дверь. Володя заскочил первым и тут же пододвинулся по дороге качественной кожи широкого сиденья. «Куда мы сейчас?» – спросил парень. «Домой, домой, нет, в ту квартиру мы уже не вернемся. Я уже все забрал», – усмехнулся дед. «Лучше скажи, что чувствуешь, как себя ощущаешь?» «Неуютно», – немного подумав, – ответил Володя. «Как я справляюсь? Морду кирпичом держишь как положено», — усмехнулся дед. «Молодец. Даже не сказал бы, что ты в городе первый раз. Так дальше себя и веди. Складывается впечатление, что ты на всех смотришь, как на говно. Ха-ха-ха, дед», — возмутился Володя. «Я просто стараюсь не удивляться». «Да, знаю я», — довольно хрюкнул дед. «Все равно запомни. Так себя, значит, и веди. Запоминай. У многих годы уходит, чтобы этому специально научиться. А у тебя с первого раза получилось. Отчего неуютно себя чувствуешь? Тренировок давно не было», — ответил Володя. «Я, конечно, тренировался в квартире, но тело требует более серьезной нагрузки». «Понятно», — ответил дед. «Разберемся. Сейчас у нас очередной план приведения себя в порядок. Ты главное запомни. Ты молодой, холостой, красивый парень. У тебя вся жизнь впереди, так что ты можешь делать что угодно. Главное, не начинай мочить людей просто так. Помнишь, дед, ты сам меня кодекс заставил вызубрить», — ответил парень. «Я все помню». «Ну и молодец», — сказал дед и с комфортом откинулся на кресле. А парень перевел взгляд в окно, ему было жутко интересно, как живет город. Люди, машины, магазины, светофоры. Для него даже Антоновка была большой деревней с баней, библиотекой и школой. А тут все в разы больше, совершенно другой масштаб. Дед и дядька, конечно, готовили его, но все произошло слишком быстро. С момента прорыва прошло 3 года, Володе исполнилось 14 лет, скоро 15. Им бы еще 2 года сидеть, если бы не подсуетились. Ритуалы сработали как нужно, и снаружи это не только заметили, но даже помогли сфере пасть, что для находящихся внутри было весьма неожиданно. Эти 3 года для Володи пролетели в один миг, потому что он постоянно был занят делом. Почти по полдня он тренировался с дедом. Тренировки носили исключительно практический характер. Первый год шлифовали только навыки. Нанесение 10 тысяч прямых ударов, бег по кругу, на максимальной скорости, бег на выносливость, пока вся сила не закончится. Тренировка на задержку дыхания, напитка энергии меча и метание его в цель. Потом напитка камня, ветки, стекла. Придание обычному брусу свойств острейшего меча. Тренировок было просто огромное количество. Со стороны, казалось бы, что дед просто издевается над Володей, но как он постоянно повторял, что основная цель тренировок – максимально интегрировать матрицу демона с сознанием Володьки, чтобы к моменту совершеннолетия слияние было максимальным. И он осознал эту правоту, когда всевозможные тренировки закончились и дед впервые вышел против парня на мечах. Именно тогда Володя понял, что скрывается за названием «мечник». За счет высоких навыков в работе с клинком мечник легко побеждает демона, который стоит на одном с ним ранге и может потрепать того, кто выше рангом. Те, кто меньше рангом, как правило, погибают. Из-за этого мечники до сих пор огромная боевая сила, с которой считаются. Только к концу 3-го года заточения Володя начал успевать за дедом и даже пару раз побеждал. И тот, кстати, был этому по-настоящему рад. Да и не только этому, но и тем целям, которые ставил себе Володя. В свободное от тренировок время он оббежал и облазил все дома, собрал всю бумагу и все книги, которые только смог найти. Писал руны, причем очень маленькие, экономя бумагу и уже ни от кого не скрываясь наносил рунные цепочки, которые отрабатывал на занятиях. У него получилось сделать магический холодильник, плиту, светильник. У него даже взрывную цепочку получилось нанести, как и дымовую и световую. Изучение обратных и зеркальных рун оправдало себя на 100%. Бумага их не очень держала, но парень продолжал работать на бересте и достиг хорошего результата. Младшие руны Володя наносил сам, а старшие только теоретически изучал. Тамара Николаевна настаивала на том, что ни в коем случае нельзя наносить старшие руны. На ее памяти никто, кто баловался этим, не смог стать магом, только осененным. Что будет с его энергетикой, если он не станет магом, Володя не знал. Он и так, как мог, изучал энергетику. И пока вывод у него был в том, что и источник, и аура — это два варианта чего-то общего. Одно подтягивает другое, Когда не хватает сил в ауре, он брал какую-то часть у источника, и наоборот. На данный момент Володя пришел к тому, что научился различать, какую силу использует, когда силу источника, а когда ауру. Закономерность была явная. Источник созидал, а аура разрушала. Именно с помощью силы источника он проводил ритуал и варил зелья. Они получались на загляденье. Открытие врат стимулировало рост магических растений. И, как кажется самому Володе, принимая зелья из этих трав, даже дед стал выглядеть значительно моложе. Да и Татарин, к слову, не стеснялся, пользовался услугами молодого зельевара-энтузиаста. Сила ритуалов также возросла. Каждый раз, проводя ритуал, он чувствовал, как его буквально очищает. Поэтому проводил он их регулярно и старался приносить дары маги, зелья, магические травы и самих демонов, естественно. Даже вывод сделал, что если он использовал зелья исцеления, как дар маги, то следующие несколько дней регенерация работала в разы лучше и усталость приходила позже обычного. Культурная жизнь у них тоже была. Дед заставлял читать его все книги и учебники. У одной из старушек была классика ассийской литературы, полное собрание. Так что Володя читал, а где-то и заучивал текста, а дед и дядька его экзаменовали и разъясняли общественное мнение по тому или иному моменту. Да, не сразу, но с Татариным они сошлись. Сначала при работе над ритуалом, потом при изучении маги. Они даже не раз обсуждали и читали Святое Писание. Дед, кстати, был совсем не против этого. По мнению Татарина, как и по мнению деда, в Святом Писании есть все примеры, как жить, как себя вести. Святое Писание – ничто иное, как первый свод правил и законов, принятые в мире. Далее шел этикет, поведение в высшем обществе и не только. Обсуждали все то, что дед считал важным и нужным. Сложность была в том, что учебников не было, приходилось ориентироваться на память деда и его опыт. Татарин, кстати говоря, оказался очень даже неплохим юристом. Он знал много законов и во многом подтверждал слова деда. Володя не очень понимал, зачем ему последние, но все-таки мысленно согласился. Он уже не просто человек, он Витязь. Витязь – это последний шаг перед богатырем, а богатырь – это титулованная знать. Так что по рождению или за заслуги, но он станет аристократом и лучше стать своим сразу. И в свою веру добиться ранга богатырь Володя верил, потому что один раз он столкнулся с тем, появление кого они не смогли предугадать. В один из дней во время прорыва появились непривычные демонические воины под руководством демона-разрушителя и не под руководством генерал-демона, что тоже было не раз. Нет, перед ними появился князь-демон. Володя отчетливо помнил, как скелеты, бродящие по периметру в одно мгновение, развалились, осыпавшись пеплом. А потом пространство под сферой огласил страшный по силе рев. Рев полной злости и ненависти ко всему живому. Бой был жестким. Этот демон оказался еще и магом-некромантом, поднял всех скелетов вновь и бросил в бой. Тогда Татарин чуть не погиб. Он не был в стороне, а поддерживал их и чуть не сгорел в очистительном огне единого. С демоном дрались чуть ли не 5 часов. Тогда-то Володя ощутил, насколько ему повезло, что он прошел все жесткие тренировки с дедом. Демон был сильный, выносливый и очень хитрый. Они почти достали его 2 раза, и только на 3-й раз дед смог ускориться настолько, чтобы убить его. С тех пор они стали серьезно готовиться к каждому прорыву. Ритуал очищения земли перед открытием врат и полная боеготовность. Князья-демоны к ним больше ни разу не пропадали, но генералы-демоны даже толком ничего понять не успевали. Отдельным предметом для работы стало оружие демонов. Изъятие демонической бронзы из обычных мечей производилось достаточно быстро, и дед собирался из этого металла сделать полноценное оружие. У них вообще демонического металла из мечей скопилось чуть ли не 2 тонны, а коллекции оружия генерал-демона мог позавидовать любой эстет. В основном там секиры и двуручники, но была и булава, и кинжалы. Князь-демон был эстетом, у него была плеть с вплетенными металлическими наконечниками, и в этом оружии было гораздо больше демонической бронзы, да и материал рукояток также был очень интересен. Дядька слезно просил оставить ему некоторые образцы для инквизиции, так что общим решением все было поделено, да и сам инквизитор. Он обучил Володю тому, чему учат бойцов инквизиции: передвижение с оружием и без, подача команд, преодоление полосы препятствий, связь, порядок проведения переговоров, тактика захвата и освобождения заложников, персональный планшет и порядок работы с ним. Даже минно-взрывное дело проходили, но только теоретически. Во время очередного изучения документов сфера пала. Дед собрал самое необходимое. Три сумки вещей они взяли с собой. Все остальное было у деда в подвале, а дядька пообещал все сохранить, а кое-что реализовать. А ведь там сухих трав не менее сотни килограмм. Заготовленные семена магически более насыщенных растений, этим Володя занимался по рекомендации дядьки, тот посчитал, что таким образом они принесут империи огромную пользу. По его команде мечникам выделили машину и водителя. Несколько инквизиторов хотели создать препятствие, но дедово убийственное намерение не позволило никому ничего сделать. Поэтому и помешать им никто не смог, даже если очень хотел. О чем задумался, Володя? Неожиданно задал вопрос дед. О том, как ты, приехав в город, оставил меня перед телевизором и исчез, а через два дня, я уже совершенно другой, да и еще с браслетом этим. Володя указал на тренировочный браслет. Я приехал домой, меня тут помнит еще, и у меня здесь много добрых друзей, сказал дед. И я богатырь, так что мне положено себя вести совсем немного вызывающе. Я признаюсь, если бы мне кто-то сказал, что я одену короткие брюки, я бы ему голову оторвал, а сейчас я, что ли, мудрость приобрел. Не нужно себя как-то ограничивать. Всем плевать на тебя, пока ты внизу. А если ты вверху, то на тебя и так будут косо смотреть. Так что вот еще одна мудрость, которая открылась со временем. А браслет? Браслет просто не даст тебе использовать навыки на твоем нынешнем ранге и скроет от остальных реальное положение вещей. Только это же касается всего лишь видимого проявления. Если ты используешь ускоренное восприятие или ускорение, никто не сможет у тебя отнять. Подожди, дед. Внимание Володи привлек другой вопрос. Если у тебя много друзей, то, наверное, и врагов хватает. Ты все узнаешь в свое время, усмехнулся старый мечник. Вопрос ему явно понравился. Мы уже приехали. На, кольцо еще это одень и не снимай. Понял, ответил Володя, принимая белое кольцо, покрытое рунами. Этот мир он не знал и посчитал, что было бы правильно подчиняться деду и тут, как и под сферой. Причем пока что безоговорочно, и тогда у него будет шанс выжить. Дед вышел из машины и передал Володе пиджак. Только повесив его на руку, Володя понял, почему дед так сделал. «Рады приветствовать вас в нашем салоне красоты. Бархатные ручки к вашим услугам», — улыбнулись ему две ослепительные красавицы-блондинки в белых блузках и серых мини-юбках и хором продолжили. «Мы поможем вам стать еще красивей». Вова понял, пиджак дед дал ему не просто так. Его штык наполнился силой, настолько, что казалось, сейчас порвет брюки, и если бы не пиджак, то это увидели бы все. «Господин», — сказала одна из них, — поклонившись деду, «ваш внук будет готов через 3 часа. Пройдемте, господин», две девчонки одновременно сказали ему с двух сторон, подхватили под руки и потащили в открытые двери. Все произошло так быстро, что он даже не успел ничего понять. Под приветственную улыбку еще одной девчонки его протащили в отдельную комнату, и одна из них произнесла: «Господин, это комната для переодевания. Снимайте с себя все, одевайте халат и проходите в соседнюю комнату». Девушки улыбнулись и вышли, а Володя еще минуту стоял как истукан. Он до сих пор чувствовал прикосновение груди девушек до его рук, а между ног у него в прямом смысле произошел взрыв. Не так себе представлял этот день Володя. Полюции у него, конечно же, были, но он не думал, что обыкновенное касание красивых девушек может настолько вывести его из равновесия. Вот почему дед проводил такие тяжелые и изматывающие тренировки, а Володя в них вкалывал до последнего. Голоса девушек в голове и их образы порою сводили с ума. Мысленно приказав себе успокоиться, он только слегка ослабил внимание, потому что сопротивляться этим мыслям совершенно не хотелось, особенно учитывая, что его инструмент был уже готов. Это под куполом, где не было никаких соблазнов, его воля и самоконтроль был на высоте, здесь он совершенно не был готов сопротивляться. Да и нашел он несколько страниц, вырванных из какой-то книги, в которой было все четко нарисовано. Володя разделся, постирал трусы и повесил их на батарею. Одел белые тапки, потянулся за халатом, как тут же дверь открылась и в помещение вошла одна из его недавних спутниц. «Господин, Всехара». Девушка замерла, сначала она побелела, потом покраснела, улыбка стала более яркой, а глаза опустились в самый низ. «Все хорошо, дверь закрой», — сказал Володя. «Девушке, наверное, он слишком долго переодевается, и она пришла его поторопить». Он не испытывал стеснения, не привык, но стоять голышом, чтобы его видели все окружающие, не хотел. «О, «Господин», воспринимая как высшую награду, девушка в одно движение закрыла дверь, щелкнула замком, а другой рукой распустила волосы. Она приблизилась к нему и принялась всего целовать. Что было дальше, Володя точно не помнил. Сначала она набросилась на него, потом, войдя во вкус, он на нее. Единственное, что отпечаталось в голове, как она кричала, ох, как же громко она кричала, и ему было очень приятно. Когда Володя закончил, девушка лежала на кушетке и с закрытыми глазами и улыбалась, а Володя не знал, что дальше делать. «Господин, меня зовут Наталья», сказала девушка, с трудом вставая. «Я оставлю вам в кармане мою визитку. Если вам нужна будет моя помощь, любая, звоните. Я готова, в любое время дня и ночи». Она подняла с пола махровый халат, одела на парня и, открыв дверь, протолкнула внутрь. «А мы вас уже заждались, господин», чуть ли не хором сказали стоящие внутри женщины. Кажется, они все слышали и от этого такими плотоядными глазами смотрели. Где-то на грани сознания шевельнулся червячок, но Володя приструнил его. Теперь после своего первого секса, у него не шумело в голове, и он вполне дружелюбно сказал: «Здравствуйте, красавицы, с чего начнем?» «Сюда, господин», произнесли несколько девушек, и устроили его в небольшом кресле, в котором так хотелось растечься и заснуть. Причем, несмотря на то, что он мечник, заметить, как он оказался в кресле, не успел. «Положите голову назад и закройте глаза, господин», сказала девушка постарше. Дальше началась самая настоящая магия. Сначала ему сделали стрижку, потом помыли голову и натерли маслами. Делать маникюр и педикюр, кто-то чистил пятки. Володю так расслабило, что его стало клонить в сон, так приятно и спокойно ему еще никогда не было. Он даже не заметил, как его помыли. А уж когда начался массаж всего тела, то он вообще выпал из реальности. Массажировали все, даже то, что обычно находится под штанами. Спину тоже промяли качественно, прям каждую мышцу. Когда дед приехал за ним, то ему пришлось даже немного подождать. Провожали его как большого проверяющего из управления. Володя не знал, какое количество людей работает в бархатных ручках, но человек 30 его проводило. В то время как с ним работало хорошо, если 10 девушек и все так приветливо улыбались, что Володя на секунду ощутил желание задержаться. Только дед уже вышел из машины и даже распахнул перед ним двери. Через некоторое время в машине дед хитро спросил: «Ну что, тебе тут понравилось?» «Понравилось», довольно улыбнулся Володя. «Здесь скрываться уже не нужно было, можно было расслабиться». «Кольцо не снимал?» – уточнил дед. «Это от нежелательной беременности». «Не снимал», – ответил Володя, рассматривая украшение. «Одно только смущает», – произнес негромко парень. «У меня трусы украли». «Ха-ха-ха-ха-ха», – стал ему ответом заливистый смех деда. Интерлюдия. Наталья Григорьевна Хабинская и Екатерина Ивановна Каринская сидели в холле косметического салона «Бархатные ручки» и пили кофе, ожидая еще одну свою подругу. Две подруги возраста 45 лет были настоящим украшением для любой компании. Сильные, красивые, холеные и постоянно следящие за собой стервы. Да, стервы, их называли именно так. Они были из той категории родовых женщин, которых родители выдали замуж за возрастных мужчин. Семейные традиции требовали от девчонок подчинения, ради объединения семей, своей и будущей. Время прошло, слезы были выплаканы, дети уже достаточно взрослые, а мужья скоропостижно умерли. Все, с этого момента молодые, в сущности, женщины остались одни, и второй раз замуж они не собирались, а жили на полную катушку, ни в чем себе не отказывая. В салон, как и в спортзал, они ходили на постоянной основе, старались следить за собой и посещали не менее раза в неделю. Они были наиболее яркой частью города, как минимум они сами так считали, и было отчего. Помимо молодых и ухоженных лиц, у них были спортивные фигуры и дорогая одежда, короткие платья и туфли на высоком каблуке. Причем все это было из самых модных магазинов столицы. Что уж говорить, что отбоя от мужчин у них не было. Любовников они меняли не так чтобы часто, но выбирали лучших из лучших. Да и дуэли за право обладать кем-нибудь из подруг проходили на постоянной основе. «О, наконец-то, Галя приехала», — заявила Катя, вставая. «А говорила, что на 5 минут задержится, а ведь мы тут уже 15 сидим». «Ох», — засмеялась Наташа. «Она же рассказывала, что познакомилась с другом сына, и он был очень мил с ней, на последнем рауте. Не понимаю ее любви к молоденьким мальчикам, они же не умеют ничего». «Это не ее Бредвиг», — заявила вдруг Катя, присаживаясь. «У нее бамперы черные, а здесь серебристый. Интересно, чей?» «Какая разница?» – спросила Наташа, недовольная, что ее прервали. «Сейчас увидим, что за Фифа катается на бронированном автомобиле премиум-класса». «Это не Фифа», – собранным голосом сообщила Катя. И Наташа увидела, как подруга сразу приняла строгий вид. Ее спина выпрямилась, подбородок поднялся вверх, демонстрируя изгиб тонкой, красивой шеи, а взгляд превратился во взгляд охотничьей собаки, перед которой положили кусок свежего мяса. Она даже немного улыбнулась. Странно, кто же это ее так впечатлил? Заинтересованно подумала Наташа и перевела взгляд в холл, и тут же ее сердце стало биться чаще. Спина сама собой выпрямилась, она положила одну ногу на вторую и стала буквально пожирать молодого человека, которого вели работницы салона. Она пожирала его взглядом до тех пор, пока он не исчез, уйдя в сторону комнат для переодевания. В себя она пришла только в этот момент, когда глаза потеряли молодого человека. Тело расслабленно откинулось на спинку кресла, а две ноги стали на пол. Внутри ее появилось то сладостное чувство томления. Ей срочно захотелось догнать этого мальчика. Ей хотелось догнать и оседлать его. От одной только мысли, что молодой человек будет под ней, у нее тут же намокли трусики. Закрыв на мгновение глаза, она решила сделать все, чтобы этот парень оказался у нее в постели, чего бы ей это ни стоило. Закрыв на мгновение глаза, она тут же собралась, нужно узнать, кто он, и сделать это можно благодаря подруге, которая знает всех в городе, а если кого-то не знает, что ее любовник, не слабый полицейский чин, способен ей очень быстро помочь. «Катюша», немного томным голосом спросила на подругу Наталья. «А», удивилась Катя, кажется, ее накрыло не меньше подруги, и она ее прекрасно понимала. Осмотревшись по сторонам, Наташа осознала, что молодой человек произвел впечатление на всех. Высокий красавчик, с внушительной мускулатурой, мужественным подбородком и такой сладкой попкой. Поняв, что вновь погружается в пучину сладостных мечт, она резко собралась. «Катюш», обманчиво мягко произнесла Наташа. «Я так понимаю, этого юношу ты не знаешь?» «Нет, не знаю», произнесла Катя, а потом повернулась к подруге и посмотрела на нее воодушевленными глазами. «А ты знаешь?» «Нет», довольно хохотнула Наталья. Она чувствовала себя на удивление хорошо, словно выпила несколько бокалов дорогого вина. «Но узнаю, Наташа». Из выхода к комнатам для переодевания появилось несколько девушек, которые как раз-таки вели незнакомца, и одна, и вторая была им хорошо знакома, но с Наташей можно было иметь дела. Девушка одна воспитывала дочь и не отказывалась от не совсем законных подработок. «Да, Наталья Григорьевна», — ответила девушка слегка подрагивающим голосом, вся она была какая-то взбудораженная. Только увидев, что у девушки пробиваются соски через форменный лифчик, она все поняла. Если других проняло просто от разглядывания мужчины, то она его держала под руки. «Что это за парень, которого вы привели?» – спросила Катя, ерзая на кресле. «Катя», – возмущенно произнесла Наталья и только после этого повернулась к администратору. «Что это за парня вы привели?» «Я не знаю», – ответила девушка, оглядываясь по сторонам. «Его зовут Владимир Воронин, но кто он и к кому приехал, никто не знает. Его привез один господин, соблюдая инкогнито. Очень щедро заплатил за себя и, как он сообщил, за внука. Сказал, что они приехали откуда-то издалека. Пока другой информации нет». Администратор быстро собралась и кратко выдала всю информацию, которую знала. Девушка не раз выполняла поручения данных клиенток. В этот раз была премирована купюрой в 1000 рублей. От благодарности она даже про Владимира забыла и поклонилась. «А хочешь в 10 раз больше?» – задала вопрос Наталья, чем в очередной раз повергла в шок администратора. Бархатные ручки, хотя и был элитным заведением, но тут зарабатывали не больше 1000 рублей, а сейчас ей предложили почти годовую зарплату. «Что нужно делать?» – спросила она, собираясь. Поманив девушку к себе, Наталья негромко произнесла: «Принеси мне его трусы». «Я даже не знаю, дворянин ли он», – сказала девушка, расширив глаза в испуге. «Если посетитель будет возмущаться, то у нее будут неприятности». 15 000, заявила Наталья, на что после секундного колебания получила ответный кивок и, резко развернувшись, пошла обратно. «Что ты у нее попросила?» – спросила подруга, заинтригована. «Узнаешь», – сказала Наталья довольна. «Эй, девчонки!» Неожиданно в коридоре появилась Галя. «Я опоздала, опоздала, опоздала. Простите меня». «Ничего страшного», – ответила Наталья и обратилась к Кате. «Подождем минуту?» «Нет, Наташа, нам все равно», – сообщит ту информацию, «Лучше пусть сделает это приватно», — заявила подруга, чем сразу подняла к себе уважение. «Умеет же чертовка думать, когда нужно. Тогда идем», — сообщила Наталья. Она ожидала администраторшу сначала через минуту, потом через пять, потом через 10 минут. Они успели переодеться, помыться, нанести крема на лицо. И только когда они сидели в солевой комнате, Наталья пришла. Она пришла босиком, на шатающихся ногах, и от нее шло такое сильное ощущение сытости, что становилось понятно, без слов, она счастлива. «Наталья Григорьевна», — довольно сказала девушка, кладя трусы рядом с женщиной. «Они ваши. Почему они мокрые?» — спросила Катя. «Это точно его? Кого его?» — спросила Галя. Она сразу уловила интересный контекст разговора. «Я не знаю, почему», — ответила девушка. «Только это точно его. Это не просто трусы, а трусы от Вассермана», — сказала Наталья, показывая бирку. «Может, это кто-то другой забыл?» — не согласилась Катя. «Нет», — администраторша сначала наклонилась, а потом села на поддон. «Это точно его, у него руки мокрые были. Он тебя видел?» — Катя засмеялась. «Рассказывай, я хочу все знать». «Ао!» Наташа в блаженстве подняла глаза вверх. «Он тебя трахнул», — заявила Наталья, пораженно открывая глаза, и тут же продолжила. «Так, выходим, берем вино и садимся в кресло, я хочу услышать всю историю». Через несколько минут они сидели перед накрытым столом с закусками, налили всем, даже администраторше, которой выбили на сегодня отдых. Наташа залпом выпила бокал вина и принялась за рассказ. «Я хотела сходить за ключом, чтобы пробраться к нему в комнату, а потом смотрю, у него дверь не закрыта. На замок, я имею в виду. И я решилась. Думаю, зайду с вопросом, если вдруг он там, то закашу за дурочку. Открываю дверь, улыбаюсь на автомате, а потом смотрю, это он стоит без халата». «Ах!» — от неожиданности воскликнула Катя, представляя себя на ее месте, но Наташа даже этого не заметила. «Он мне что-то говорит, а я не слышу. Я смотрю на его аппарат, фигуру, говорю ему что-то, закрываю дверь, а потом набрасываюсь на него. Дальше, как в тумане, он меня оттрахал. Оттрахал по-настоящему. Я так никогда не кончала. У меня и клитеральный, и вагинальный оргазм был. И, наверное, несколько раз это все было. Он словно машина, большой, сильный и неутомимый. Мой муж и рядом не стоял. Полчаса секса. Полчаса я текла от удовольствия». «Сколько у него сантиметров?» — спросила Катя, поглаживая стакан. «Я не знаю», — ответила девушка. «Я не делала минет, хотя и очень хотела в процессе доставить ему удовольствие, но каждый раз, когда я хотела это сделать, он менял позу. Не знаю какой, но приличный». «Сколько он минут выдержал?» — спросила Наталья. «Примерно 40 минут», — ответила администратор. «Он пошел в отделение, а меня трясло еще десяток минут. Я горло сорвала, кричала, как маленькая. Я даже чуть трусы не забыла». «Так, про кого она?» — заявила Галя. «Что за секс-гигант? Ты еще с ним познакомишься», — ответила Наталья, улыбаясь. «Иди, Наташа, деньги тебе завтра принесет мой человек». Кивнув, администратор удалилась, а Катя сказала: «Если он на эту заморашку повелся, то я его точно трахну». «В очередь стань», — заявила Наташа. «Ты же не понимаешь, что Галя нашла в молодых мальчишках», — уколола ее Катя. «Эй, подруги», — вмешалась Галя, — «мужиков много, а мы одни, так что не ссорьтесь. Уверена, мы все его трахнем. За это и нужно выпить. За нас, за нас». Подняла бокал Наташа. «За нас», — подняла бокал Катя. Они выпили, но каждая думала: «Я буду обладать им». Глава 2. «Куда это мы приехали?» — спросил Володя удивленно. Его взору открылось огромное здание, которое поражало своей красотой и величественностью. Пятиэтажная громада с большими окнами была обшита серыми металлическими панелями и смотрелась очень стильно. Аккуратные газоны и ровная плитка вкупе с вращающейся стеклянной дверью на входе больше напоминала картинку в глянцевом журнале. Гильдия мечников также была выполнена в строгом стиле, не давая поводов усомниться, что это серьезная организация. Неожиданно Володя почувствовал на себе дыхание магии, будто его кто-то просканировал, и поэтому, перейдя на истинное зрение, он посмотрел на здание. Оно было оплетено тонкой энергоструктурой заклинаний. Их было столь много, что Володя даже присвистнул от удивления. «Это гильдия мечников», — гордо заявил дед, будто лично ее создавал. «Здесь находится администрация и расположена самая большая школа мечников класса «Воин Алый Клинок». Для чего мы сюда приехали?» — задал вопрос Володя. Он не думал, что дед захочет сейчас его тренировать. Для того, чтобы войти в жизнь этого города полноправным гражданином, тебе необходимо получить знак мечника, а это достигается с помощью экзамена», — буднично сообщил дед. «Бери сумку». Водитель уже достал из багажника кожаную сумку и передал юноше. Открыв на секунду, парень увидел спортивные вещи, полотенце и трусы. «Отлично». Несмотря на мягкость и удобство одежды от портного, он не привык ходить без нижнего белья, да и драться в этой одежде не хотелось, она была красивая. Внутри огромного холла было пустынно, на крашенных стенах висели фотографии отличившихся учеников. За стеклянными стеллажами стояли какие-то кубки, все примерно так же, как и в школе в Антоновке. Наверное, это общий порядок учебных заведений любых типов, хвастаться перед входящими своими достижениями. Все это было дико интересно, но отмечалось Володей на грани сознания. Он помнил слова деда. Он не должен испытывать удивления. Хотя, откровенно говоря, и было отчего. Все было жутко интересно. Оказавшись у деда за спиной, Володя вдруг отметил, что у старика появились волосы на голове и небольшой горб. От этого его походка стала немного дерганной и совершенно на себя не походила. Добавить к этому помолодевшее лицо, усы и очки, и можно твердо сказать, дед полностью изменился и был на себя не похож. «Добрый день, девушка», — сказал он суровой девице, со знаком мечника на цепочке, висящего на груди. «У моего воспитанника, Владимира Воронина, назначена аттестация на ранг ветеран». «Да, есть такая заявка», — кивнула она, мимоходом взглянув на Володю. «Вы должны внести аванс в размере 2000 рублей и предоставить аттестацию, справку годности по врачам, справку годности от психиатра, свидетельство о рождении, паспорт». «Дорогая», — произнес дед мягко, — «мы просто хотим получить знак мечника. Для этого свидетельства о рождении и аттестата достаточно». «Сожалею», — ровным голосом сообщила девушка, «но для лиц старше 15 лет обязательно предоставление всех перечисленных документов, а также справка из военкомата о постановке на ВНС. Ему 14 лет», — перебивая, усмехнулся дед. «У него первое совершеннолетие только в октябре. Посмотри даты в свидетельстве о рождении и в аттестате». Володя внутри усмехнулся. Выглядел он и вправду старше своих лет. А сейчас, обряженный в дорогие вещи, ему нельзя было дать меньше 20. Не мудрено, что девушка ошиблась. В Российской империи было два совершеннолетия. Первое в 15 лет, когда проводили ритуал пробуждения маги. Второе совершеннолетие, после достижения 18 лет. Считалось, что после первого совершеннолетия гражданин становился взрослым и получал паспорт. Для мечников достаточно было получить ранг навик. Удостоверение мечника было официальным документом, подтверждающим совершеннолетие человека. Поэтому дед прав, для того чтобы полноценно быть гражданином империи, нужно получить знак мечника, это откроет многие дороги для Володи. «Вы издеваетесь надо мной, господин?» Немного удивленно произнесла девушка и просканировала Володю взглядом красных глаз. «Ни капельки», — ответил дед, и девушка, посмотрев на документы, еще раз заявила. «В таком случае, тут нет свидетельства о проведении ритуала открытия и достижения ранга навик. Для этого мы сюда и приехали», — заявил дед, начиная раздражаться. «Кажется, до сих пор все в его планах выполнялось очень быстро. А теперь на простом администраторе дело грозится развалиться. Значит, вам нужно будет заплатить 1000 рублей за прохождение испытания на ранг навик», — заключила администратор. «И то, в таком случае, разрешение на прохождение может дать только один из мастеров-наставников, дежурящих в школе». «Хорошо», — дед выложил еще 1000 рублей из своего кошелька. «Куда идти? Вы уже бывали у нас раньше?» — задала вопрос девушка протокольным голосом. «Вам нужно в красный зал». «Бы», — начал было говорить дед и собрался идти, но потом остановился и повернулся обратно. «Знаю только тренировочные залы и их номера». «О», — мило улыбнулась девушка. «Господин, вы знаете старую планировку. Теперь у нас все изменилось. Я позову проводника». Звонок не занял много времени, и буквально через минуту перед ними появилась запыханная девица в спортивном костюме. «Я же говорила тебе не использовать ауру на коридоре», — грозно произнесла администратор. «Ой, да ладно», — ответила девчонка, которая смутно походила на администраторшу. «В красный зал?» «Да», — недовольно ответила администратор, протягивая прозрачную папку. «Возьми, передашь господину Воробьеву протокол внеочередной проверки на присвоение ранга». «Прошу за мной», — ответила девчонка, разглядев гостей и сразу ставшая серьезной. Путь в таинственный красный зал проходил не очень долго, Всего лишь нужно было два раза повернуть по недлинному коридору, и они вышли к большим дверям. В принципе, вполне могли справиться и без проводника. Открыв дверь, Володя увидел огромный спортивный зал, покрашенный в красный цвет, и три десятка человек, тренирующихся. Одна группа выполняла упражнения с мячом, вторая тренировала навыки, третья, самая крупная, занимала большую часть зала и преодолевала полосу препятствий. Причем полоса препятствий была непростая. Она в процессе продвижения постоянно менялась, находясь в движении. На стене была нарисованы два огромных мяча, а под ними было написано «Смерть демонам». Обратив внимание на тренирующихся, Володя первый раз позволил себе удивиться. Внутри были как девушки, так и парни, причем явно до 18 лет, что расходилось со словами деда о том, что не принято брать в мечники детей. Только в третьей группе были взрослые мужики, и то Володя определил их в военнослужащие, потому что они были в форме и ими командовал сержант. «Эй, Владимир, чего застыл?» — громко обратился к Володе мужчина в майке, спортивных штанах и кедах, который рассматривал документы, принесенные в папке. Судя по всему, это и был мастер-наставник, который должен был разрешить прохождение экзамена. Он как раз изучал документы. «Зал понравился», — заявил Володя. «Первый раз такое видишь», — снисходительно произнес мужчина, как бы показательно игнорируя деда и обращаясь к парню. Володя пристально на него посмотрел, оценивая еще раз. Мужчина, явно бывший военный. Прямая спина, высоко задранный подбородок и голос человека, который привык командовать. Володя попытался интуитивно оценить мастера-наставника и понял, что тот либо молодой боевер, либо очень сильный ветеран. Ну, не чувствовалось в нем огня, который давил на уровне витязя. И это Володе не понравилось. В глубине души этого мужчины он чувствовал не только снисхождение, но и презрение. Тот явно с негативом относился к богатенькому мальчику, хоть и прятал это чувство, так чтобы никто ничего не заподозрил. Это было что-то новое. До сих пор Володю никто не презирал за богатство. А такого немудреного каламбура настроение поднялось до небес, и Володя, посмотрев на наставника, ответил: «Да, первый раз такое вижу. В нашей глуши таких современных тренировочных комплексов не было».